Глава 44. Следующие несколько дней мы со Стивеном активно выясняли, кто в доме хозяин, как в делах поместья, так и в постели. Узнали, что темпераменты у нас похожи, характеры тоже. Оба упертые до ужаса, оба любим покомандовать, оба уверены в своей правоте, что бы ни случилось. В общем, как говорится, мы нашли друг друга. Уж не знаю, как долго проходила бы такая притирка, но однажды утром в поместье влетел магический вестник. Маленькая фарфоровая птичка, раскрашенная в синий, зеленый, оранжевый и желтый цвета, появилась посередине стола, когда мы со Стивеном обедали. В клюве у птички был конверт, запечатанный сургучом. Едва очутившись на столе, птичка открыла клюв, и конверт плавно полетел по воздуху в мою сторону. Я изумленно моргнула и взглянула на Стивена. «Возьми», — подсказал он, не выказывая ни малейшего удивления. «Ладно», — протянула ладонь. Конверт упал в нее. Сургуч исчез. Письмо раскрылось. Птичка исчезла. Я пробежала глазами содержимое письма. «Нас приглашают в императорский дворец», – растерянно проговорила я. «Через неделю. Отказ не принимается». «Ты говоришь это таким тоном, будто тебя ведут в тюрьму», – хмыкнул Стивен. «Тебя, как наследницу рода, надо представить ко двору». Его Величество уже интересовался наследницей Адриана. Угасающий род надо возрождать, репутацию семьи улучшать. И сделать это можно только при дворе, вспомнила я слова Лайера и в сердцах выругалась. У меня не было ни малейшего желания появляться при императорском дворе, мило улыбаться бездельникам-аристократам, делать вид, что я рада встрече. Благородные аристократки так не выражаются, подколол меня Стивен. В отличие от меня, он вел себя спокойно и уверенно. И, казалось, ничуть не удивился этому приглашению. «Могу повторить», — буркнула я, — «но уже в твой адрес». «Нет, серьезно, где я и где императорский двор?» «Да меня же никто не обучал этикету, на практике имею в виду. Я не умею правильно и с изяществом кланяться, не знаю, как с кем разговаривать. Да я ничего, считай, не знаю и не умею. Зачем я при дворе?» «Трусиха». «Бесполезно». Подкол Стивена в этот раз на меня не подействовал. Да хоть трусиха. Пусть как хочет называет. Но я банально боялась отправляться ко двору. Стивен моими страданиями не проникся. Ну да, конечно. Он же, считай, с рождения вращался в том кругу. И обучался этикету с юного возраста. Не то что я. Закинутая сюда далеко не девочкой. И ничего не знавшая, не имевшая практики. Да, я читала книги, в том числе и посвященные этикету. Но одно дело читать, и совсем другое уметь на практике изобразить поклон, книксон, реверанс и прочие извращения. «Там еще танцевать придется», — решил меня добить Стивен, — «если будет расширенная версия встречи. Вика, Вика, не бледней ты так! Я ничего не знаю, ничего не умею, у меня даже платья нет!» Чувствую, как меня накрывает паника, отрезала я. «Платье! Точно, платье! Вот она, моя спасительная соломинка в этом бушующем океане. Платье! Вика, ты куда?» – удивился Стивен, когда я подскочила со своего места. «Потом!» – отмахнулась я от него. «Готовься. Будешь меня всему учить. Но потом, не сейчас». Выдала это, как пулеметную очередь, и выскочила из обеденного зала. «Портнихи. Мне срочно нужны были портнихи. Я должна была с ними обговорить фасон моего будущего платья. В деталях. Это будет смесь двух миров. Частично земное, частично, ну, в общем, местное. Да, широкая юбка, но руки открыты по локоть. И лиф узкий, но при этом расшитый бисером. У них ведь есть бисер, да? Нет, я куплю. Сама в столицу порталом отправлюсь, но куплю. Главное, сейчас нарисовать фасон. Недели должно хватить для всего, в том числе и для нескольких примерок. Мысли крутились в моем мозгу с бешеной скоростью. Пока я быстрым шагом шла по коридорам поместья. Мне нужно было время, чтобы успокоиться, все обдумать, решить, понять, в конце концов, что именно я хочу. И к портнихам я пришла, уже зная, каким будет мое платье. Осталось лишь нарисовать его и дать указания по отделке. Все остальное не мое дело. Портнихи справятся. Сами. Я в этом уверена. И пока они будут шить, я насяду на Стивена. Пусть учит меня всему, что знает сам. Иначе при дворе опозоримся оба. Примечание. Книксон. В светском обществе поклон с приседанием как знак приветствия или благодарности со стороны лиц женского пола. Реверанс – традиционный жест приветствия, женский эквивалент мужского поклона в западной культуре. При исполнении реверанса женщина отводит одну ногу назад, касаясь пола кончиком носка, изгибая колени, выполняет полуприседание, одновременно делается наклон головы, взгляд направляется вниз. Юбка обычно слегка придерживается руками.